крикнул перекошенный от ярости Сулейман. «Кончайте с этим предателем!» Мактул убитый. «Не подходи!» — зашипел грек немым. «Перережу всех! С вашим султаном перережу!» Один из дельсизов, черный жилистый великан, умело замахнувшись ятаганом, бросил его и пришпилил Ибрагима к стене, как мотылька булавкой. Кинжал выпал у грека из рук. Он взглянул на стену, словно еще не веря, что это его кровь брызнула на картину итальянца. Прошептал: «Сулейман, я умираю, кровь моя!» Немые кинулись на него, оторвали от стены, шелковый шнурок сдавил ему шею. Султан молча вышел из покоя, разбудил Роксолану, не позволил зажечь свет, сел на подушке так, чтобы сияние мартовской ночи не падало сквозь разноцветные стекла на его лицо. Глухо произнес: «Убит Ибрагим». Она испугалась. «Как? Где? Кем?» «Мной». Ей стало страшно и легко. «Что же теперь будет?» «Ничего. Разве ты не со мной?» Ей почему-то вспомнились давно читанные стихи, еще из детства. «Кто победит, не обретет кривды от другой смерти». Но не сказала их султану. Молчала. Он попросил: «Иди ко мне». И она пошла. Ибо кому же могла пойти на этом свете? Ибрагимово тело было зарыто во дворе дервишской Текие на Галате. На могиле не было никакого знака, кроме дерева, росшего поблизости. Дворец бывшего великого визиря на Ат-Мейдане был превращен в школу для молодых янычар. Его сады на Золотом Роге стали местом для гуляний стамбульцев. Имущество перешло державе. Наследство от алчного грека осталось огромное. Свыше 800 сельских усадеб и домов, почти 500 водяных мельниц, 2 миллиона дукатов, не считая золотых и серебряных слитков, 32 крупных бриллианта на сумму в 11 миллионов аспр, множество других самоцветов, 5000 богато расшитых кафтанов, 8000 тюрбанов, 1100 шапок, украшенных чистым золотом, 2000 кольчуг, 2000 позолоченных щитов, 1100 конских седел в золоте и драгоценных камнях, 2000 шлемов, 130 пар шпор золотых, 760 сабель в драгоценных ножнах, 1000 копий, 800 оправленных золотом и бриллиантами и усыпанных драгоценными камнями коранов, 1700 рабов и рабынь, 2000 коней, 1100 верблюдов. Хатиджу султан выдал за молодого Лютфи-пашу, отличившегося в персидском походе, ибо не полагалось, чтобы такая молодая вдова жила одна. Великим визирем стал Арнаут Аяс-паша, человек мужественный, но глупый и ограниченный, равнодушный ко всему, кроме собственной власти. Стамбул замер, покоренный и укрощенный, ложился к ногам Роксоланы. Все здесь теперь слалось ей под ноги. Но не было в ее душе радости, торжества в сердце. Хотелось вырваться отсюда, бежать. Бежать, куда глаза глядят, покинуть Стамбул, чтобы, может, и не возвращаться сюда никогда более. Когда сказала об этом своем желании султану, тот удивился. «Но ведь в этом городе ты обрела величие». «Величие?» Она горько засмеялась. «А что я тут видела? Стены топкапы, запертые покои, слежку евнухов, сады гарема до неба над ними. И весь мир сквозь кафес.